«Я убью тебя за такие слова о моем брате», — сверкнул он своими глазами, отчего я аж опешил. «Я думал, что только я благодаря своей способности могу так глазками светить, но, оказывается, нет». Ее тело засветилось красным светом, и она сделала рывок вперед, оставляя за спиной след своей энергии. Мгновение, и она уже преодолела 10 метров между нами. Глава 22. Момент был очень опасным. Ускоренное сознание. Использовал я навык еще до того, как меч в ее руке начал свое движение к моему телу. Усиление. Шаг назад, пропуская ее оружие в миллиметрах от своей груди. Еще один. Чуть пригнуться. Шаг влево. Она быстро. Гораздо, гораздо быстрее того же прислужника смерти. Я это знаю, но почему-то, несмотря на то, что характеристики не изменились, я тоже стал быстрее. Это из-за изменившегося уровня, или вступившие в силу характеристики сделали меня сильнее в несколько раз. Сложно сказать, усилие воли, и вот в моей руке появляется меч из крови. Не знаю, как этот работает, может это моя кровь, выходящая из моего тела непонятным образом, или я просто создаю эту кровь из ничего. Хотя, будь это первый вариант, я бы от анемии слег. Следующий ее удар я принял на меч, как и тот, что за ним. Она сильна, сморщился я, почувствовав, как ее удар отдается в руке. Жестких блоков ее ударов мои руки точно не выдержат. Понял я после еще одного взмаха девушки. Всего 3 удара, а мои руки уже немного подрагивают, а от мысли, что придется блокировать еще, тело пробирает непонятный страх. Хорошо, хоть она не сделала 4-й, отступив. Этот меч, она сжала зубы в гневе. Я так и знала, ты лжеранговый. Новый рывок, окутанный красной энергией девушки, я постарался принять встречным ударом. Только вот в последний момент она совершенно неестественным образом ушла влево, оставляя передо мной след красной энергии. Я открыт, она с занесенным оружием. Уклониться точно не успею. Мысленно пожелав себе удачи, я создал слой крови над кожей и укрепил так сильно, как только могу. Потом еще и кровь внутри себя укрепил как мог. Удар вышел весьма болезненным. Она пробила покров и немного мяса, но второй слой защиты внутри моего тела не позволил лезвию войти слишком глубоко. Правда, от сломанных ребер меня это не спасло. Сверху полученного от ее меча урона, меня еще и отбросило на 10 метров, из-за чего я ударился о стену, пробивая ее насквозь. Какие повреждения это мне принесло, я не был уверен. Интересно, за сколько эти повреждения пройдут с моим навыком регенерации? Усиление. Использовал я свой козырь еще раз, сразу как 10 секунд прошло. В каком-то смысле ты права. Чуть постанывая поднялся я, и вышел через пробитую моим телом дыру в стене. Лжеранговые – это авантюристы, которые каким-то образом обманули всех насчет своего ранга. Подкупили ли они проверяющего человека, использовали ли иллюзию, или просто запудрили всем мозги, не имеет значения. Любой человек, который, будучи на одном ранге, зарегистрирован как авантюрист другого, обычно более слабого ранга, является лжеранговым. В большинстве своем это личности весьма мерзкие, которые сделали это для того, чтобы убивать других авантюристов в более слабых подземельях. Почему ты мне это рассказываешь? Я и так знаю, кто они такие. Прорычала она. Если так на нее посмотреть, она похожа на щеночка, что гавкает на руку, что хочет ее погладить. Даже взгляд такой же. Забавно, учитывая разницу в нашей силе. Усиление. Про себя использовал я навык еще раз. Мне нужно как можно дольше потянуть время, чтобы у меня появился шанс хоть что-нибудь сделать. Ответил я на ее вопрос у себя в голове. Ну и, чтобы раны зажили. Но вслух я сказал совсем не это. Да, ты права, меня можно назвать лжеранговым. Закрыл я глаза, сделав глубокий вздох. Я просто хотел жизни попроще, вот и скрыл от всех свой ранг. Но я повторюсь, я не убивал твоего брата, лжец. Заорала она, собираясь сделать еще один рывок в мою сторону. Можешь отрицать реальность, девчонка, но от этого ничего не изменится. Рявкнул я в ответ. Или, думаешь, найдешь кого винить, и тебе станет проще. Ну давай, вперед. Если ты того желаешь, попробуй меня убить, засранка. А-а-а. Она словно зверь, взревев, бросилась на меня. Усиление. Ухмыльнулся я. Глядишь, бесконечные часы за весьма посредственными историями о мести сегодня окупится. Вертикальный удар моего полуторного меча из крови она попыталась заблокировать своими короткими. Надежда, что ее откинет от моей превосходящей мощи, не оправдались. Она легко выдержала мой удар и даже отбросила меня. Шаг назад, еще один, третий. Каждый ее взмах был для меня опасным. Но она сдерживалась, ее удары стали быстрее и сильнее, так что даже под столькими усилениями я не мог от них в должной мере уклоняться, но в них все равно не было той точности, силы и скорости, с которым она блокировала мои атаки, да и целилась она отнюдь не в жизненно важные органы, что еще больше ей мешало. Приняв восьмой удар девушки на меч, я понял, что такими темпами мне не справиться. С усилением я надеялся, что нагрузка на меня снизится, но ее удары я стал чувствовать еще больнее, и подсознательно больше старался не блокировать, а уклониться. Я начал было уже привыкать к такому темпу и ритму, как она на мгновение застыла. Перехватив меч, я попытался нанести ей удар по руке, чтобы хоть немного ослабить напор ее атак в будущем. Но мой меч прошел через ее тело. Это иллюзия. Осознание пришло ко мне слишком поздно, как и воспоминания о ее первом навыке. Кха! Удар ноги в живот выбил у меня из легких весь воздух, отправляя меня в ближайшую стену. Ее я также пробил. Черт, такая глупая ошибка. Но... что поделать, не привык я сражаться с противниками, что могут устроить подобный сюрприз. Это я всегда сюрпризы своим врагам устраиваю, а не наоборот. Усиление. Воспользовался я возможностью. Я подумывал еще немного полежать, чтобы выиграть больше времени для следующего усиления, но это стало очередной моей ошибкой. Красные... почти незаметные нити окутали мои руки и ноги, поднимая меня. Я отчетливо видел, как эти нити, обвивая камни и здания, чтобы сковать меня, идут прямо к ее рукам. «Ну и что ты собралась со мной сделать?» — с ухмылкой спросил я, проглотив кровь в горле. Ее посложнее удар сильно повредил органы. Изо рта кровь идет. Вроде сражаться я еще могу, но... если так и продолжится, моя регенерация не справится. Кстати, первая рана, что я получил, уже полностью зажила. Убьешь, или в полицию сдашь? Продолжил я меж тем забалтывать ее. Если ты признаешь свою вину, и добровольно сдашься полиции, я оставлю тебя. Пообещала она. Это в лучшем случае добровольно-принудительно. Фыркнул я. Но перед этим... не расскажешь, с чего ты вообще решила, что это я все сделал, из-за того, что я выживший. Ну, знаешь ли, оправдание такое себе, особенно для того, чтобы пытаться похитить мою сестру. Виктор Громов, ты ведь был одним из тех, кто пробудился еще 10 лет назад, верно, из первой волны. Она посмотрела в мои глаза. Ну и что, усиление? 3 дня назад. Я нашла эту тетрадь у себя в комнате. С этими словами она достала обозначенную вещицу из специального кармашка на ее одежде. Тут есть доказательство того, что ты лжеранговый. Открыла она ее и начала что-то читать. 7 лет назад ты был одним из тех, кто участвовал в прорыве. Глава 23. Я нахмурился, но лишь на секунду. Верно, как и все авантюристы того времени, которых насильно телепортировало прямо к центру мясорубки. Ухмыльнулся я, нужно держать лицо, но что-то мне сильно не нравится то, куда это начало меня вести. Только вот, почти все низкоранговые погибли в первые же сутки в том аду, что там происходил. Те, кому посчастливилось выжить, покинули места прорывов при первой же возможности, а ты остался там до конца. И после первой волны, и после второй, ты был в самом эпицентре, где собрались тысячи чудовищ, и все равно выжил. Она перелистнула тетрадь. Что еще примечательно, ты был не один. С тобой в команде был Гаврил Леонов, являющийся нынче номером один всего Данженграда, и, хотя сказано, что он тогда еще не был пробужден, но он, будучи обычным человеком, остался с тобой до самого конца. Зачем ему это? Гражданским там было нечего делать, даже эранговые там погибали десятками. И не только он. Твоя сестра, Алиса Громова, также прошла все это вместе с вами двумя, несмотря на то, что она является обычным человеком. Ага, а тот факт, что я в любом случае не высокоранговый, и она сейчас меня тут избивает, мы забудем. Неужели она не понимает, что, учитывая это, все сказанное ею теряет смысл, или же просто гнет свою линию, надеясь, что я сброшу маску? К чему ты клонишь? Задал я ей вопрос. Кто этот урод, что подбросил ей эту тетрадь? Он копал под меня, насколько глубоко, и какова причина? Усиление. Просто, это доказывает, что ты должен быть гораздо сильнее, чем показываешь. И твои отношения с Золотым Львом, Гаврилом Леоновым, который известен тем, что презирает слабости слабых, это также объясняет твою склонность убивать, по данным ученых, из 10 тех, кто остался в той бойне до конца, 9 имеют душевные травмы разной степени. Она закрыла глаза, вздохнула и сунула тетрадь под накидку у несуществующей груди. И не только это. Очень часто твои команды полностью или частично погибают. Единственная причина, по которой тебя еще не обвинили в этом, заключается в тех немногих, которые рассказали, что там происходило и что именно ты спас их. Но если ты обладаешь навыком, способным изменять воспоминания или запудрить мозги, то это все объясняет. Усиление. Слушай, а ты как по ночам спишь? С твоей паранойей наверняка ведь ждешь вторжения убийц. Да, фыркнул я, а ты все шутишь. Прикрыла она глаза от отвращения. Не совсем. Мне действительно интересно. Знаешь, я тоже этим раньше грешил. Все время подозревал всех и вся, но потом подумал и решил забить. На мой дом упадет ракета, пускай, монстры будут сильнее, ну и плевать. Пока ты забиваешь подобными вещами голову, все равно толком не живешь. А так, пусть хоть завтра умру, попав в ловушку Всемирной Организации Зла, но сейчас я буду жить так, будто завтра этого не будет. Понимаешь ход моих мыслей? Советую тебе последовать этому же примеру. Я солгал. Умирать ой как не хочется, потому паранойя у меня играет вовсю. Другое дело, если где-то что-то меня может ждать, то с вероятностью в 90% оно там будет. Так что, у меня не паранойя, а вполне рабочая интуиция. Хватит с меня. С безразличием посмотрела она на меня. Я отдам тебя полиции, и пускай сами разбираются с тобой. Думаю, у них найдется способ выбить из тебя признание. Усиление. Прости, но сегодня я пообещал сходить с сестрой на звездопад посмотреть. Ухмыльнулся я. Давай завтра. Усилием воли, я создал несколько лезвий из крови, которыми перерезал ее нити. Вряд ли я смог бы сделать это обычным мечом, но мой навык, похоже, сильнее, чем у нее. Тебе еще не хватило? С угрозой встала она в стойку. Думаю, если я лишу тебя конечностей, в этом не будет ничего страшного. Твое лечение я оплачу. Она ринулась вперед, объятая красной энергией. Больше я не стал создавать оружие в руках. Из-за моей спины вылезло 8 паучьих ног. Рядом со мной появилось 6 копий, управляемые силой моих мыслей. Руки до локтей покрыл щит из кристаллизованной крови. Первое копье полетело в нее, но она уклонилась, уйдя на 2 метра вправо с помощью своего навыка. Второе копье последовало за первым, но и теперь она ушла на 2 метра вверх. Третье копье также прошло мимо из-за ее проблемного навыка. Рядом со мной появилось 2 4-метровых меча из крови. Я побежал ей навстречу. Она также ускорилась благодаря своему навыку, снова покрывшись красной энергией и оставляя за собой красный след. Удар ее клинка я блокировал рукой, хотя от инерции меня и откинуло на полметра. Отлично, теперь я могу блокировать ее удары. Огромный меч из крови рядом со мной упал вертикально, разрезая воздух. Она успела изогнуться так, что меч прошел в сантиметрах от нее. Второй меч полетел в ее грудь, пока первый поднимался для вертикального взмаха. От того, что летел прямо в нее, она уклонилась, а вот другой ей пришлось блокировать, но на сей раз сил ей не хватило, и ее отбросило в мою сторону. Мой удар кулаком в полную силу по ее лицу не попал, она ушла чуть назад красным кроликом. 1. Я не стал ее отпускать. Паучьи ноги отправились за ней, заставляя ее уйти с помощью навыка влево. 2. Там в нее уже летел вращающийся гигантский меч. Она ушла вверх, пытаясь избежать и этой атаки. 3. Попалась. Весь мир почему-то замер, когда ее взгляд остановился на его красных глазах. Даже не заметила кулака, от удара которого Дарья с огромной скоростью влетела в асфальт. А сам парень, будто паря по воздуху, спустился очень медленно. Или это ей так казалось, неважно. Быть может, пожилая она, смогла бы встать, или не смогла бы. Все силы почему-то покинули ее тело, и Дарье оставалось только сглотнуть комок в горле. Она проиграла. Она не смогла отомстить за него. А было ли кому мстить? Действительно ли Виктор Громов все подстроил? Какая теперь разница? Глаза Дарьи наполнились слезами от мыслей о брате, о его доброте. Воспоминания о нем всплывали снова и снова. Все они были счастливыми. В них он всегда улыбался. Взгляд сам собой устремился в небо. Там ли он, наблюдает ли за ней, а небо такое красивое, безмятежное, независимое. «Ты довольна?» – послышался рядом голос ее недавнего противника. «Этого ты добивалась?» «Да», она не хотела на него смотреть, не со слезами в глазах, но взгляд сам опустился на него, несмотря на ее нежелание. А он, оказывается, красивый юноша, и его красивое лицо сейчас опечалено. Заканчивай, что начал, свой собственный голос показался юной аристократке таким жалким. «По крайней мере, я встречусь с братом», она вернула свой взгляд на небо. Слезы предательски начали стекать по щекам. Как она ни пыталась их остановить, поток все не прекращался. «Аха, как же ты меня бесишь!» Раздраженно зарычал Виктор Громов, а через секунду она почувствовала, как что-то тяжелое надавило на ее живот. Он сел на нее, а после и навис над ней, перекрывая обзор на такие прекрасные облака. «Слушай, может, ты хочешь просто сдохнуть?» «А?» – вопросительно, но явно недовольно изогнул бровь юноша. «Тогда незачем было меня в это впутывать, ясно? Если нет, то тут уже все понятнее, ты просто дура». Она ничего не сказала, завороженно смотря в его глаза. «Сколько тебе повторять? Не убивал я твоего брата, не убивал. Понимаешь, Ферштейн, Андерстенд, компренди? Не, убивал. Как тебе еще это объяснить?» Ей стало не по себе от его слов, и она отвернулась от него, чувствуя стыд, который почему-то вдруг охватил все ее сознание. Но он схватил ее за подбородок и вернул ее взгляд к себе. «А ну смотреть на меня, когда с тобой разговариваю. Ты же аристократка, где твои манеры?» Его голова чуть приблизилась к ее лицу. «Я просто невезучий парень, который постоянно во что-то вляпывается. Не веришь? Ты проверь историю моих посещений больниц. Обещаю, ты удивишься». Да знала она все о нем. От того, как часто он попадал в больницы, до того, что большую часть денег он отправляет в детские дома по непонятным причинам. Но не хотела верить, не хотела признавать. «Твой брат пригласил меня, потому что не нашел нормального рейнджера. Я согласился. Мы прошли за 6 часов все подземелья, кроме комнаты босса. Босс был подозрительным, и я попросил им вызвать подкрепление, потому что довольно часто мне попадается всякая хрень именно с этим треклятым последним шагом к выходу из подземелий». Красноглазый юноша раздраженно сплюнул, явно не от хороших воспоминаний. В обычной ситуации Дарья наверняка поморщилась бы от отсутствия элементарных манер, но его лицо при этом действии стало таким забавным. «С нами была в ранговая и 2 с ранговых в подземелье ранга Д. Естественно, меня никто не послушал, и все пошли на босса, после чего несколько человек погибло сразу, в том числе и твой брат, а в ранговая оказалась ранена». Брюнет вздохнул, прикрыв глаза и расслабляя руку, которой держал ее за подбородок. «Остальные убежали, а я остался прикрыть их отступление. К моменту, когда я добил убийцу твоего брата, я сам уже был при смерти, но перед тем, как потерять сознание, выпил очень дорогой препарат, благодаря которому и выжил». Он вернул свой взгляд к зеленым глазам Дарьи и посмотрел так проникновенно, что аристократке стало неуютно. «Что случилось с теми, кто сбежал, я не знаю, есть только предположение. Все, конец истории». Вместе с последними словами он поднялся, освобождая тело девушки. «Верить мне или нет, дело твое. Одной занозой в твоем лице больше, или ты меня просто забудешь, не имеет значения. У меня и так что ни день, то приключение на 5-ю точку, и в один из таких дней моей новой проблемой станешь ты, или вместо тебя будет кто-то другой, кто испортит мне настроение, вот и вся разница. Просто не трогай мою сестру, она уж точно ни при чем, поняла?» Выплеснув свое раздражение, молодой брюнет еще раз посмотрел на лежащую девушку, смиренно прикрыл глаза, после чего оперся спиной о стену и сполз по ней. «Как же меня все достало! Чудом выжил непонятно где, проснулся, и через несколько часов уже во 2-е подземелье отправиться пришлось. 3 недели провел там, прошел его в соло, вернулся назад без руки. 2 дня в больнице пробыл, до хрена им денег заплатил. Теперь ты вылезла, стоило мне только обрадоваться, что хоть немного отдохнуть смогу». Прикрыв глаза, парень замолчал, смотря в небо. Все это время Дарья не сводила с Виктора глаз. Она была изумлена его поведением. Или это было что-то другое, сложно сказать. Сама зеленоглазая точно не могла это описать. В свои 17 лет она такое испытывала в первый раз. Тишина продлилась еще несколько минут, в течение которых Гришина хоть и восполняла свои силы, но так и не смогла толком встать или отвести от него взгляда. Она не знала, стоит ли ей это говорить, но промолчать она не могла. Что-то подсказывало ей, что если не сейчас, то это сказать ей точно не удастся. «Твоя сестра», — сама для себя неожиданно заговорила Дарья, — «ей не причинили бы вреда. Я отдала четкий приказ, чтобы и волоска с ее головы не упала». Юноша все так же смотрел на небо, видя там что-то свое. «Я знаю». На этом и закончился разговор, который начала Дарья с определенным планом. «В общем, красотка, бывай, мне возвращаться пора, сегодня я обещал провести побольше времени с сестрой, я пошел». Поднявшись, юноша зашагал в неизвестном направлении. Девушка попыталась встать, как только он исчез из виду, и успешно выполнила задуманное, но двигаться все равно не стала, упав, как это было до этого, и уставившись на облака. «Какая же я все-таки дура, да, брат», — с грустью улыбнулась она, — «ты, наверное, меня отругал бы за такое поведение, и заставил бы извиниться перед ним, но без тебя я не знаю, как это сделать». Глава 24. Что делать, если узнал, что один из немногих близких тебе людей совсем недавно чуть не погиб? Гаврил Леонов просто бы посмеялся. Постоянные игры Виктора и смерти уже давно не оставляют после себя сильных впечатлений. Неизвестно, чем он так разозлил госпожу Удачу, но в больнице Виктор оказывался с завидной регулярностью. Тот раз никак не отличался от предыдущих. Известие о смерти всей команды друга, каждый из которых был сильнее ярангового, лишь позабавило Гаврила. Опять он выжил. И опять один. Хотя нет, на сей раз была еще одна, но с ее состоянием это можно было опустить. Спокойствие Леонова было обусловлено вовсе не наплевательским отношением к судьбе друга, а верой. Верой, что Виктор Громов может справиться со всем. Но то, что почувствовал Гаврил, когда навещал своего друга, заставило его забеспокоиться. Виктор вел себя странно. Пытался скрыть свое недоумение и нетерпение. Блондин слишком хорошо его знал, чтобы поверить в его игру. Что-то произошло, и это выбило вечного скептика и пофигиста из зоны комфорта. Настолько, что Громов, помыслить только, был относительно вежлив с Гаврилом. Гаврилу было жутко интересно, но расспрашивать было бессмысленно. Их отношения имеют свои узоры, непонятные многим ныне живущим. Но, как бы то ни было, Леонов не собирался следить за другом. Если он не хочет пока говорить, пусть так и будет. Во что бы Виктор ни вляпался, он справится. Гаврил верил в это и не сомневался. И оттого более странным было увидеть этот бой. Честно, Гаврил не знал, кто здесь, прежде чем появиться. Просто почувствовал сражение двух авантюристов с ранга, и подумал насладиться шоу. Да, сил у них будет смехотворно мало, но это не значит, что бой будет менее зрелищным. Удивление сильнейшего нельзя было описать словами, когда он осознал, кто это был. В подробности боя блондин не вдавался, да и не особого его интересовало, во что опять умудрился влипнуть его друг. Все это было ничем по сравнению с фактом, простым, но невероятно очевидным фактом, что бы сейчас ни происходило, Виктор поднимается по рангу вверх, к нему. Это противоречило логике, ведь свой ранг нельзя сменить, и даже если один раз красноглазому брюнету удалось бы это изменить, не факт, что и во второй раз получится. Но Гаврил знал, теперь он был уверен, что его друг будет подниматься выше, прямо к нему. Хе-хе-ха-ха-ха-ха. Ему хотелось смеяться как безумцу, отдаться этой дикой радости, что вмиг осознание зародилось в его сердце. Как же это весело. Я знал, знал. Ты такой же, как и я, Иккун. На одной из высоток города, никем не замеченный блондин безмолвно хохотал. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Второй квест из цепочки «Защитить любой ценой» выполнен. Награда. Плюс 25 очков навыков. Плюс 25 свободных очков. Квест перешел на третий уровень. Цель. Встретиться с Алисой и провести весь оставшийся день с ней. Награда. Отсутствует. Штраф. Отсутствует. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я со смешанными чувствами наблюдал за появившимся передо мной сообщением системы. Вроде ничего странного в логичном продолжении квеста, связанного с Алисой, но вот награды за нее никакой нет. Впрочем, ладно, мне и улыбки сестренки хватит. До моего дома отсюда было топать полчаса, потому я достал телефон и вызвал такси. Между делом я взглянул на тетрадь у меня в руках. Стащить ее оказалось гораздо легче, чем я думал. Кто бы знал, что девушка не встанет после обычного удара по лицу. Да, может, такой удар легко пробьет бетонную стенку, а то и не одну, но все равно, она была сильнее меня на голову. Я не зазнавался, победить психологически подавленного лучника в бою на мечах – такое себе достижение. Но плюсы от этого столкновения точно перевешивают минусы. Я лучше понял свои способности и получил очки навыков и характеристик. Короче говоря, я остался доволен. И это оказалось легче, чем я думал, прокручивал я произошедшее в голове. Хотя, наверное, правильнее было бы ее убить. Но тогда меня ждали бы проблемы, по сравнению с которыми эта девчонка покажется в лучшем случае помехой. Что я произнес вслух, я понял только после окончания фразы. Нужно будет забыть эту глупую привычку, что я получил в том злосчастном городе мертвых. Где-то глубоко внутри меня появилось ощущение, что я просто обманываю себя и, на самом деле, боюсь убить. Но это чувство – иллюзия. Я множеством способов проверял, могу я убить или моя рука дрогнет. Да, до сих пор мне еще не приходилось лишать жизни человека, я всегда находил причины этого не делать. Но и у этого есть свои причины. Как бы то ни было, я чертовски хорош, ухмыльнулся я. Конечно, себя хвалить не совсем красиво, но если не я, то кто это сделает? Оценил ее психологическое состояние, продумал план действий, победил ее, в конце-то концов, а последний эмоциональный монолог, высший пилотаж, так что да, я отлично справился. Занимался я нарциссизмом еще минут 5, но вскоре мне это надоело. Я вернулся к своему статусу. Имя: Винсент Грэмми. Уровень: 21. 27-12%. Титулы: пассивный безумец, чудотворец, бессмертный, неудачник, видавший многое, менталист, одиночка, проводник душ. Характеристики: сила 100, прочность 100, скорость 100, выносливость 100, контроль 100, интеллект 100, плюс мудрость 40, плюс удача минус 1000-5000, плюс харизма 7-25, плюс красноречие 34, свободные очки 90, навыки активные, поступь смерти, морфинг, пассивные, тело игрока, повышение восприятия, манипуляция кровью, регенерация, вариативные, боевое усиление, заблокированные, разум игрока, очки навыков 90, очков не прибавилось, задумался я, смотря на статистику. Значит ли это, что я получу награду только после полного завершения квеста? Задался я вопросом. А если так, то провал квеста не позволит мне получить остальные награды в цепочке? Скорее всего, мое предположение было верно, учитывая цепочку ежедневных тренировок. Я должен был узнать ответ на этот вопрос, но не уверен, стоит ли проверять именно сейчас. С одной стороны, я теряю только по 25 очков, с другой, похоже, они очень ценны, если за повышение уровня мне дают только 10. Квесты с подобной наградой тоже, похоже, не особо частое явление, только что-то глобальное или опасное, как с зачисткой города мертвых или спасение сестры из лап весьма сильной дамы. Но ведь цепочки квестов – еще более редкая вещь. Короче, вопрос был сложным, запороть квест для эксперимента, что в будущем может спасти мне жизнь, или пока принять то, что я лишаюсь всех наград за провал квеста в цепочке, и дождаться лучшего времени для окончательной проверки. Пока я ломал над этим голову, я и не заметил, как вошел в полупустой район. Это место не самое популярное по причине чрезмерно частого возникновения порталов в лабиринт, а отдаленность от центра города делает его еще и неудобным. Прибавить к этому несколько банд формирования и одну крупную группу, и понятно, почему шестой сектор, а точнее этот район, не особо популярен. Люди просто не понимают, что безопасность во всем городе на уровне. Если учитывать, что банды особо не перегибают, а скорее просто играют в свои игры с территориями, не позволяя никому наглеть у себя под носом, этот район вполне можно назвать одним из самых безопасных. А еще дома тут намного дешевле, чем принято, и потому я живу тут. Иначе как бы я смог заполучить такой особняк? Но не эти стены и здания отвлекли меня от системы, а осознание, что я вызвал таксиста, а потом потопал пешком, из-за своей глупой привычки задумываться. «Прости, бедный водитель, что обломал тебя?» «Ах да, еще передо мной выскочила невысокая фигура. На секунду я аж напрягся, подумав, что у этого паренька в подозрительной одежде дело ко мне, но нет». Он также напрягся и забежал в ближайший переулок как можно быстрее, почему-то оглядываясь. «За ним кто-то гонится», — задумался я. «Судя по тому, что я видел, это было так. Если да, то неправильный маршрут он выбрал, там же тупик». Через еще 10 секунд стало понятно, от кого он бежал. «Эй!» — послышался грубый голос взрослого мужчины в форме полиции. «Ты тут никого не видел». Он серьезно смотрел на меня, немного пытаясь отдышаться. Судя по тому, как он запыхался, за тем пацаном он гонится уже долго. Я задумался. «Вы случайно не о пареньке лет 15, на голову ниже меня, в красной мешковатой толстовке с капюшоном и черной кепке?» Предположил я. «Да, он самый», энергично закивал мужчина. «Простите, такого я тут не видел», – пожал я плечами. Выражение лица этого полицейского того стоило. «По-хорошему, надо бы мне сказать правду, ведь я законопослушный гражданин», но вспомнился случай, когда в схожей ситуации одна пожилая пара меня выдала. Тогда я их проклинал нещадно, и я совсем не видел, как он побежал в ту сторону, улыбнувшись, добавил я, показывая пальцем в направлении, откуда я пришел. Несколько секунд полицейский смотрел на меня, после чего поблагодарил и побежал в сказанном мной направлении. Я ведь серьезно не видел, что он бежал в ту сторону, почесал я затылок и продолжил идти. «Спасибо вам», — раздался сзади тонкий голосок. «Мне не нужно было оборачиваться, чтобы знать, что парнишка в красной толстовке склонил свою голову». «Ага», — махнул я рукой, не сбавляя шага. «Будь осторожен, тут весьма запутанные переулки, и половина из них ведет в тупик», — бросил я на прощание. Глава 25. «Братик, ты опоздал», — послышался обиженный голос, «стоило мне только открыть дверь. Знаешь, сколько я тебя жду?» Молодая девушка с надутыми губками ждала меня у входа. Как и у меня, у нее были угольно-черные волосы и красные глаза, что, правда, ни у нее, ни у меня не является естественным цветом. Мои глаза изменились в результате пробуждения 10 лет назад, а ее глаза карие, но она носит линзы, чтобы больше походить на меня. Без сомнения, моя сестра очень красивая. Кому-то это может даже показаться странным, рост, вес, фигура у нее средняя, если судить по отдельности. Впрочем, это лишь разные глупости, что иногда приходит мне в голову, не то, чтобы я особо часто на нее засматривался, или считал ее красивой как женщина. «Да-да», — отмахнулся я от ее слов, — поднимаясь в свою комнату. «Я скоро спущусь, накрой на стол». «Нет», — послышался резкий ответ. Заметив мой недоумевающий взгляд, Алиса широко улыбнулась. «У нас сегодня пикник под ночным небом. Я же говорила, что ночью будет метеоритный дождь. Думаю, это хорошая идея, объединить эти два мероприятия. Как ты думаешь, где ты видела, чтобы у нас пикники устраивали?» Покачал я головой. «Тебе поменьше свои корейские сериалы смотреть надо, испортили тебя их недомужики». За эти слова я получил от нее обиженный взгляд. «Не будь таким букой. Нужно с уважением относиться ко всем расам, национальностям и религиям», — как обычно отреагировала она на мои слова. «Да-да», — ответил я ей, про себя хмыкнув от того, что и сам я, как бы, не брутальный бородач. «Я сегодня не обедал и не ужинал», — пришла запоздалая мысль, а живот в подтверждение заурчал. Но я все равно кивнул ей и отправился переодеваться. Одежда-то вся порвана в клочья. Стиль мой не сказать, чтобы особо хороший, но вроде на него еще никто не жаловался. Лишь Алиса иногда ворчит, что одеваюсь я всегда в одно и то же, и разнообразия у меня нет. Но что я могу поделать, если шмотки мои в среднем живут от 3 до 5 дней, и потому приходится покупать сразу по десяток комплектов за раз. Эх, существовала бы самовосстанавливающаяся одежда, купил бы и за миллион, все равно в долгосрочной перспективе будет выгоднее с финансовой точки зрения. Скинув с себя черную накидку, а за ней и водолазку с джинсами того же цвета, я со вздохом понял, что и носок у меня дырявый. 2 минуты, и вот я уже в точно такой же, но целой одежде. Спустившись вниз, я по инерции сразу подошел к холодильнику. Есть у меня такая привычка, частенько туда заглядывать, чтобы найти чем закусить. А что, жизнь у меня весьма активная, так что я могу себе позволить еду со сколькими угодно калориями. Кубики на моем животе, а также подтянутые мышцы тела тому свидетели. Конечно, я не качок, но за парня, что активно спортом занимается, сойду. «Брат, нет», — перехватили мою руку прямо в последний момент, «не сбивай аппетит, иначе от пикника меньше удовольствия получишь». «Да-да», — вздохнул я, снова пропуская ее слова мимо ушей, «у меня ведь в инвентаре куча припасов, так что живот набить я смогу и без попыток с ней спорить. А не слишком ли много еды для нас двоих?» — изумился я, увидев приготовленную корзину. «Нет, я, конечно, понимаю, что ты за 5 хомячишь, отсюда и лишний вес у тебя, но тут человек на 10 хватит». Еще один обиженный взгляд стал мне наградой. Вообще-то, Алиса весьма стройная, но какой бы девушка ни была, назови ее толстой, и она поверит. «С нами будет еще Гаврил», — пояснила она. «Надеюсь, ты не против того, что я и его позвала». Почему-то в ее глазах отражалось некоторое волнение. «Что за глупости? Я вообще удивляюсь, что ты и его братом не называешь, мы ведь с ним примерно равны». «Нет, забудь, выдвигаемся», — вскинула этот большой ребенок руки вверх и с энтузиазмом направилась в сторону выхода. Весьма наигранным энтузиазмом, стоит заметить. Чего это с ней? Следующие 10 минут мы шли, куда она поведет. Мы не особо говорили, но разве это нужно? Мы с ней давно уже перешли ту черту, когда молчание приносит неловкость или дискомфорт. Я не знал, куда мы направляемся, а сестра не хотела говорить, ссылаясь на секрет. Но когда я увидел почти пустое поле на побережье реки, сразу стало понятно, кто придумал и организовал нам место для пикника. Одинокая фигура с золотыми волосами, чью спину я мог видеть, лишь подтвердила мои предположения. Он почему-то смотрел в воду, и его фигура навевала некую грусть. «Чего нос повесил, Гил? Тебя снова девушка кинула?» — поздоровался я своим методом. «А вы долго?» – недовольно посмотрел на меня обновленный блондин, проигнорировав мой вопрос. «Прости, что заставили тебя ждать», – виновато улыбнулась моя сестра. «Я же лишь фыркнул, садясь рядом с ним. Не переживайте, я знал, что ты опоздаешь», – хмыкнул он в ответ. «Так что случилось, Гил? Редко когда ты страдаешь», – не позволил я ему уйти с темы. «Ну, он почему-то опустил взгляд. Давайте сначала немного расслабимся, пообедаем, и уже потом будете говорить о ваших делах. Еда ведь остынет», – вмешалась Алиса. Посмотрев на Гаврила и не увидев в нем никаких признаков того, что он против предложения сестры, я кивнул, присаживаясь рядом с ним. Девушка также последовала моему примеру, но сразу с этим начала вытаскивать все, что приготовила. Я потянулся к бутерброду еще до того, как она поляну накрыла, заслужив за это недовольный взгляд сестры. Несколько минут мы тихо сидели, разговаривая о всякой ерунде. Я узнал, что Гаврил не взял телефон, чтобы его секретарь не доставала его сегодня. Подумав немного, решил и свой телефон выключить. «О, начинается!» — привлекла наше внимание Алиса, смотря в звездное небо. «Вот оно!» — мы с блондином повторили за моей сестрой и увидели сотни лучей света. Среди тысяч звезд, выделяясь на общем фоне светильников, очень быстро падали метеориты. Некоторые больше, некоторые меньше. При желании можно было увидеть узоры и рисунки, что получались, если соединить все эти оставляющие после себя след из света огоньки невидимыми линиями. Картина была особенной, в каком-то смысле волшебной, и не уверен, что естественным этот феномен может быть. А если авантюрист с моим опытом утверждает, что что-то волшебно, стоит задуматься, какое впечатление это производит на самом деле. «Красиво», — проговорила через десяток секунд молчания Алиса. «Я бы сказал, сюрреалистично», — сам того не зная поддержал мои мысли Гаврил. «Если так подумать, мы же впервые с тех времен собрались вот так, да?» — вдруг озвучил я то, что пришло мне в голову, привлекая к себе внимание. Так сказалось упоминание былых времен той бешеной коротышкой с раздражающим навыком. «Действительно», — согласился блондин, — «все почти так же, как в те звездные ночи». «А чем вы?» — не поняла Алиса. «Мы же частенько устраиваем подобные посиделки. Женщинам не понять», — отрезал я. «То было не таким. Не было там этой романтики». Повисло молчание. Каждый из нас вдруг погрузился в мысли и воспоминания. Даже несмотря на то, какая моя жизнь сейчас, те времена все равно остаются особенными. И все же, 7 лет прошло, а я скучаю по тем временам, вдруг признался блондин. Наверное, странно это говорить, учитывая, как все сложилось, но в те времена все было так просто. Я был бы не прочь вернуться туда. «Пожалей меня», — одарил я его многозначительным взглядом. «Ты хоть знаешь, сколько раз я там чуть коньки не откинул, или сколько раз я лишался конечностей, что тебе точно конец? Я думал 384 раза. На грани смерти ты оказался 216 раз. Смертельно ранен ты был 47 раз. Конечностей ты лишался 6 раз», — мигом ответил Гаврил. «Везучий ты засранец, не встречайся нам так часто, целители, даже не знаю, как бы ты то время пережил». «Всего 6», — удивился я, не обратив внимания на остальную статистику. «Тогда это еще не вошло в твою привычку», — пожал плечами мой товарищ. «Действительно, страшные то были временами», — невесело посмеялась Алиса. «Интересно, как бы все сложилось, не случись всего этого, даже думать не хочется». Чуть грустно посмотрел на водную гладь блондин. «Глупо об этом рассуждать. Время вспять не повернуть и судьбу не изменить», — пофилософствовал я. «И все же, если предположить, что прорыва не случилось, или вы там не участвовали, как думаете, мы бы встретились, не унималась девушка. Может быть, пожал плечами Гаврил, но все было бы совсем не как сейчас. Начнем с того, подхватил я его мысль, что с Гилом в детстве мы не особо ладили. Не ладили, слишком мягко сказано, фыркнул блондин. Мы с тобой просто терпеть друг друга не могли и частенько дрались. А во-о, удивилась девушка. Я, конечно, знала, что вы из одного детского дома, но об этом не слышала. А чего вы так? Вся проблема была в нашем темпераменте, вздохнул я. В том приюте мы с ним оказались почти одновременно, и первое время даже дружили. Глава 26. Рассказывая, что было, я не мог сдержать ностальгической улыбки. Все так изменилось. Проблема родителей, что тогда была ядром моей жизни, теперь вовсе не имеет значения. С Гаврилом мы стали друзьями. У меня даже есть милая сестра. Круто все, однако, завернулась. А что случилось? Почему вы тогда поссорились? Помню ведь, что и когда только прорыв начался, вы не особо ладили, хотя и доверяли друг другу жизнь, будто это само собой разумеющееся, продолжала углубляться в вопросы нашей дружбы Алиса. Я стал популярным, и он мне начал завидовать, решил обогнать меня с ответом мой друг. «Мечтай», — фыркнул я. Через несколько месяцев Гил действительно начал зарабатывать всеобщее внимание и уважение, хотя был совсем ребенком, начал я припоминать детали. Уже к 9 годам он стал своеобразным лидером всех самых мелких, защищал их от более взрослых, привил им дисциплину, и все такое. Только вот, был среди мелких один дебошир, всегда со всеми драться лез, никого не слушал и был гордым волком-одиночкой, взял слово Гаврил. Он нам немало проблем приносил своими выходками, потому примерно с 10 лет я начал пытаться его усмирить. Он сопротивлялся, и так наша с ним неприязнь зародилась. И до тех пор, пока наши жизни не стали зависеть друг от друга, мы конфликтовали. С твоей стороны, может, это и выглядело так, но, уверяю тебя, Гил, я тоже не имел никакого желания драться с подростками, что на 2 головы меня выше и в несколько раз сильнее, вздохнул я. Все началось с того, что я спас от насмешек одну девочку. С тех пор старшие и стали ко мне цепляться, а я просто не мог вытерпеть такого отношения и отвечал. В итоге завязывалась драка, где меня мутузили. А потом и сам господин Гаврил приходил мне мозги вправлять, отчего влетало мне еще чаще. То, что обиднее всего мне было от полного отсутствия поддержки со стороны воспитателей в те времена, я решил промолчать. «Это ты так оправдываешься, что постоянно мне проигрывал», — хмыкнул блондин, с насмешкой смотря на меня. «Можно было бы назвать оправданиями, если бы я не отделал тебя, когда мы подрались. А так, это просто факт, не остался я в долгу». «Ао», — сильнейший авантюрист улыбнулся. «Как жаль, что мы не можем теперь снова выяснить отношения, как в старые добрые времена. Это мы еще посмотрим, годиков через сколько-то. Не решился я гадать, когда стану достаточно сильным». Вместо этого я пожал плечами и улыбнулся. Этой улыбкой я попытался ему передать обещание, что обязательно его догоню, чтобы провести бой-реванш. «Жаль, меня с вами не было тогда», — приуныла Алиса. «Ты ничего не потеряла», — ответили мы одновременно с блондином. Продолжил уже один Гаврил. «Там было, на самом деле, не так уж и плохо, но я все равно никому не пожелаю, чтобы он остался без семьи. Кому как», — сразу возразил я. «Конечно, многие дети из приюта мечтали, что настоящие родители их заберут, но я не был из их числа», — прикрыл я глаза от раздражения. «Нас бросили, не всех, ведь у некоторых родителей погибли, но большинство. Так какого черта я должен желать снова вернуться к ним?» — Почему мне нужно доказывать им, что они были неправы, оставив меня? Пусть горят в адском пламени. Даже если бы они принесли мне весь мир на ладони, я бы не простил их. Ты был единственным, кто действительно так думал, немного грустно улыбнулся блондин. Даже те, кто говорил так же, в глубине души мечтали и надеялись, что все не так, как кажется. У тебя же лишь одно презрение и отвращение, что тогда, что сейчас. Грустно это, что вам через все это пришлось пройти, расстроенная девушка опустила взгляд, смотря на свои ноги. И мне немного даже стыдно, что мое детство было таким беззаботным. Мы с Гавриилом одновременно закатили глаза, но Алиса этого не заметила. Когда я была маленькой, я была любимым ребенком. В 4 меня отдали в детский сад. В 7 я пошла в школу. И до 10 лет жила счастливой жизнью обычной девушки. А потом, в 10 лет начался прорыв. Весь твой город почти уничтожили, а сама ты стала неведомой хренью, которая спаслась только благодаря невероятно крутому черноволосому красавчику, фыркнул я. Так что, история у тебя не менее интересная, чем у нас. С последним соглашусь, улыбнулся ей Гаврил. Хотя до этого Иккун немного ошибся. Если бы я не умел так хорошо водить машину, мы бы все там и полегли. В свою очередь, то, как он размахивал острыми предметами и свои хлопалки использовал с этой дурацкой полубезумной улыбкой, больше нам мешало, нежели помогало, с вызовом посмотрел он на меня. «Ах ты, неблагодарный Иуда, я вам сколько раз жизни спас, своим мягким местом рискуя», — возмутился я, аж вскочив от негодования, — «а еще ты ругался». Как сапожник с 40-летним стажем, и это при 10-летней девушке рядом, повторил мои действия и он. Ну простите, благородная леди, виноват, непроизвольно оскорбил чувство собаки, что мои потроха тогда жрала. Давайте жить дружно, встала между нами юная леди, с просьбой смотря на меня. Да мы шутим, Леопольд ты наш, фыркнул я, садясь обратно. «Действительно, Алиса, ты же не думаешь, что мы серьезно?» Улыбнулся он ей. Мы оба потянулись к одной бутылке воды, и каждый начал с вызовом смотреть не второго, готовый вырвать ее из рук друг друга, если придется, зубами. «Эх!» — вздохнула девушка, прекрасно видя, чем мы занимаемся. «Наверное, она бы могла предложить одному из нас другую бутылку». Тут их было достаточно, но не в воде дело, а в гордости. Я не сдамся первым. Еще минут 10 мы поваляли дурака. Удивительно, но царившая в небе красота так и не закончилась. Метеориты стали более редкими, но все еще можно было увидеть десятки таких. И тут я вспомнил. Кстати, Алиса, ты же вроде говорила, что сегодня особенный день, посмотрел я на нее. Я долго думал, но так и не вспомнил, что за день. Это, девушка опустила взгляд. Нам с Гилом нет, Гилу нужно тебе кое-что сказать. Почему-то схватилась брюнетка за свою юбку, смотря куда угодно, но не на меня. Мне, удивился сам блондин, будто ничего об этом и не знал. А, ну да, я действительно должен тебе кое в чем признаться. Я удивился их изменившемуся поведению, но пока мыслей никаких не было. Я молчал 10 секунд, потом еще столько же, а Гаврил так и не начал говорить. И, не стал я больше ждать. Если ты мне пытаешься что-то телепатией передать, у меня для тебя плохие новости, или у тебя нет телепатических способностей, или у меня полный иммунитет к телепатии. Но, в любом случае... Я никаких голосов у себя в голове не слышу. Моя шпилька осталась без ответа. Наоборот, блондин немного неуверенно поерзал. Это оказалось тяжелее, чем я думал, вздохнул Гаврил и покачал головой, после чего посмотрел на Алису и еще раз вздохнул. Если вы продолжите так себя вести, я начну думать, что вы в страшном грехе собираетесь признаться», — насторожился я. «Ну действительно, не в романтических же отношениях между собой эта пара хочет меня просветить, я бы в это не поверил. Я видел, как какой-то парень признается Алисе в любви», — выпалил мой друг, даже слишком резко. Я пару раз моргнул. «И в чем проблема?» — не понял я. На лице блондина отразились удивление и даже изумление. «У тебя возникли проблемы с тем, чтобы спрятать труп?» Мне опять не ответили. «Ты же не отпустил наглеца, посмевшего покуситься на мою сестру живым, верно?» — прищурился я. «Ладно, если убить духа не хватает, хоть причинное место отрезал, братик». Возмущенный выкрик вырвал меня из состояния подготовки к нападению на моего лучшего друга, который даже за честь моей сестры не заступился. «Мне уже 17, я сама буду решать, что в таких ситуациях делать, ясно?» Грозно посмотрела она на меня. «Ты серьезно надеешься, что подобный дешевый киношный трюк сработает?» Закатил я глаза. «Тебе и вправду свои дорамы надо поменьше смотреть. Они вселяют в твою голову всякие глупые мысли и надежды», — отмахнулся я от Алисы, собираясь насесть на Гаврила в полную силу. «Ты просто не понимаешь. Этот парень постоянно делает мне комплименты, очень добр ко мне, и говорит, что восхищается моей красотой», — продолжила эта дуреха настаивать на своем. «Так и запишем. Перед избиением отрезать язык и выколоть глаза», — кивнул я. «Есть еще что-то, что тебе в нем нравится?» От ее взгляда в этот момент мне стало так смешно, что улыбка появилась на моих губах. «Да ладно, шучу я, ты уже достаточно взрослая, чтобы сама отшивать придурков, решивших признаться тебе в любви. Ты забыл, как 5 лет назад собрал всех парней из ее школы от 6 до 11 класса и грозился каждому, кто к ней подойдет, прострелить ноги», — заметил Гаврил, на что получил кивок подтверждения от моей сестры. «Тогда она была недостаточно взрослой», — парировал я, — «могла попасть под влияние чужой харизмы и, не дай Господи, согласиться встречаться с кем-нибудь. У меня аж мурашки побежали по спине от мысли, что я с таким неудавшимся бойфрендом сделал бы. А вообще, какого черта ты затронул эту тему, Гил?» Решил я сменить направление разговора. «Сомневаюсь, что Алиса так уж хотела, чтобы ты со мной этой историей с признанием поделился, что все это устроило». Тут мне в голову пришла мысль, которая заставила меня прищуриться. «Или вы так меня подводите к чему-то?» Парень и девушка одновременно напряглись, лишь укрепив меня в моих опасениях. «Это и вправду имеет смысл. Гил всегда осуждал мои попытки полного контроля жизни Алисы. Что-то связанное именно с тем случаем, я нахмурился. Например, то признание Алиса вовсе не отвергла, проигнорировав все, чему я ее учил». Я с нескрываемой угрозой взглянул на пару. «Если все так, то Гил, как и Алиса, получит по заслугам». «Эй, Виктор, не заводись», — настороженно произнес блондин, не решаясь потянуться ко мне и опасаясь отдаляться. «Клянусь, кроме тебя, брат и Гаврила, я ни с одним парнем не гуляла, на свидания не ходила и даже не собираюсь. Также клянусь, что кроме как в детском саду, я не принимала ничьих признаний в любви». Резкое заявление вывело меня из моих мыслей. Посмотрев на свою сестру, я увидел, как она с закрытыми глазами и поднятой рукой упрямо стоит на своем. Я несколько долгих секунд смотрел на нее. Может, тот парень признался ей в детском садике, чтобы она могла сейчас так заявлять? «Да не, это просто мое братское сердце мне плохое шепчет. Да и откуда постороннему было знать, что именно подобное заявление поставит меня в тупик?» «Я тебе верю», — заключил я. «Вот и хорошо, братик», — улыбнулась она. И в ее улыбке не было никакого милосердия или других положительных эмоций. «А теперь, пожалуйста, жри свои бутерброды, как прикажете, госпожа». Повинуясь ей, я взял еду и начал поглощать ее с чудовищной скоростью. Этот ее приказ я был только рад выполнить. Я голоден как зверь. Через несколько минут все мы и забыли об этом глупом разговоре. Сидели, спорили о чем-то неважном, как в старые добрые времена в полуразрушенных домах мы с Гаврилом дрались из-за АК и РПГ. Где-то насмехались над другими. В других случаях они объединялись, но у них не получалось затроллить меня. Короче, проводили время вместе. Мысль, что я так и не узнал причину всего этого мероприятия, и почему вообще была затронута тема отношения Алисы, если и была у меня в начале, то вскоре я выкинул ее из головы. И вовсе не потому, что я посчитал это неважным. Этот весьма непримечательный день моей жизни закончился тем, что мы втроем сделали фотографию на фоне падающих звезд. Я и блондин по краям, а девушка с карими глазами в центре. Глава 27. Сон – весьма противоречивое явление. Одни любят спать и спят гораздо больше положенного. Вторые считают это пустой тратой времени и предпочитают уделять этому столь ценный ресурс лишь по самому минимуму. Третьи не могут себе позволить насладиться этим состоянием из-за постоянной занятости. В большом городе, в не особо заселенном районе, в почти пустом доме спал юноша. В поисках прохлады ночью его голова заползла под подушку, и потому единственная оголенная часть его тела, это вывалившаяся из-под одеяла нога, что одиноко смотрела в потолок. «Вставай, Лилипутия, великая страна!» — раздался резкий голос из динамики. «Вставай, великая Лилипутия, ты символ отваги, тверда твоя воля!» Резкий звук разбивающегося вдребезги будильника прекратил гимн придуманной страны. «Я снова это сделал!» Вздохнул юноша через несколько секунд с заспанными глазами, смотря в потолок, после чего опять рухнул на кровать, не обращая внимания на уже почти восстановившийся будильник. Вовсе не намереваясь спать, юноша лишь ни секунду закрыл глаза, с мыслями, что сейчас встанет. Прошло 5 минут. «Вставай, Лилипутия!» Очередной удар победной техники снова развалил ее на десятки частей, но через 8 секунд части снова соединились в целый конструкт. «Долбанные новейшие разработки», — вздохнул Виктор, теперь уже окончательно проснувшись. «Но для этого я ведь и покупал это неуничтожимое орудие пыток». Я зевнул. «Ненавижу сон, не в смысле того, что не люблю спать, но само явление меня сильно раздражает. В основном тем, что это пустая трата времени, но, что еще хуже, сколько ни спи, никогда не хватает. Так просыпаться не хочется, если уж поддался этому желанию, и это очередная пытка. Братик, я пошла, а...» Голос отвлек меня от ленивого ковыряния в тарелке. «Ага», — апатично отозвался я. К сожалению или счастью, из-за того, что я проснулся раньше обычного, Алиса была дома и смогла проконтролировать, чтобы я ничего не сломал. Но из-за этого я все еще сонный. Поняв, что никакого желания есть эту здоровую пищу у меня нет, я сел на диван перед телевизором. Правда ли, что явление, которое довелось нам увидеть 2 дня назад, искусственное? Смотрела на статного мужчину молодая красивая девушка. «Что вы думаете на этот счет?» Мужчина в возрасте с чудовищного размера усами кивнул на вопрос ведущий. «Сложно ответить определенно», — вздохнул эксперт. «С одной стороны, подобное явление точно не может быть естественным. Также стоит учитывать и то, что кроме Данженграда пролетающие небесные тела нигде не было зафиксированы. Может, тогда это была иллюзия или что-то в этом роде», — прервала эксперта ведущая, на что тот почти незаметно сморщился. «Нам известны случаи, когда ранговые или выше авантюристы делали что-то такое. Абсолютно невозможно, уверенно ответил мужчина. Хотя, нет, если авантюрист, что проделал это, разбирается в астрофизике примерно в сотню раз лучше ведущих астрологов научного мира, это вполне возможно, чуть ухмыльнулся эксперт. В противном же случае, это очередная аномалия, не первая, и наверняка не последняя за эти 10 лет. Скажите, а что конкретно так удивляет? Я переключил канал. Мне было совершенно неинтересно. К сожалению, это не помогло, и найти, чем себя занять за телевизором, я не смог. Через 10 минут я уже вышел из дома, ибо заскучал. Даже когда я за новый компьютер сел, я не мог сосредоточиться, в интернете ничего интересного, а играя в игры, я не мог отделаться от мысли, что лучше на своей системе сосредоточиться. Полагаю, уже время, кивнул я себе. Прошло 5 дней с момента, как я вернулся из последнего подземелья. Первые 2 суток ушли на выздоровление, еще день с той мстительницей, и позавчера я закончил заниматься ежедневной ерундой. Последний день я потратил на отдых, вот и заскучал сегодня. Все мое естество желало повысить уровень до 25-го. Не знаю, почему именно до него, но тут, скорее, просто из-за круглой цифры. Я ожидал чего-то, сам не знаю, чего. И потому я собрался в подземелье. Только вот встал передо мной вопрос, в какое подземелье пойти. Е-ранг уже явно слишком маленький. Но не будет ли Д-ранг слишком слабым, раз уж я смог победить одну из сильнейших с ранга, решил не рисковать и пойти по нарастающей. Все нужное было в инвентаре. Нужный мне портал был не таким, как прошлый. Если в тот город нежити вела буквально трещина в пространстве, то сейчас это была светящаяся дверь, висящая в воздухе. Все так, как и полагается. Стоя перед проходом в земли монстров, я чувствовал легкое волнение. Одному идти в подземелье Д-ранга для меня это было немного боязно и странно. Но основная проблема была в том, что я опасался привлечь к себе внимание. Если меня кто узнает и сообщит, что я имею способность, это не принесет мне ничего хорошего. Я изменил свой облик.